Кстати, резидент проявил завидную прыть. Долговязый еще только падал на пол, получив пулю, а он уже метнулся к выходу, как подорванный. Хотя, на его месте, Евгений скорее попытался бы расправиться с противником, используя выведенного из строя помощника в качестве живого щита. Ну или условно живого. Видимо, не было у Бориса Львовича опыта действий при огневом контакте. Но это и к лучшему. Для Белугина, разумеется. Поэтому две пули в ноги резидента он положил как на стрельбище. Именно туда, куда хотел. Так, чтобы обездвижить, но не убить. Рано еще, надо выяснить, с какого такого перепуга отец-командир взъелся на подчиненного и решил вести себя с ним как с пленным ворогом. Вроде не успел Евгений нигде ему дорожку перейти. Или успел, Борис Львович заорал, а потом грохнулся на пол и затих, пребывая в отключке. Ладно, с ним разберемся чуть позже. А сейчас есть дела и поважнее. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Надо было в темпе закрыть тему с другими сотрудниками резидентуры. Сколько их могло быть на явочной квартире? По всем расчетам выходило, что еще двое-трое, не больше. Группа зачистки обычно располагается в другом месте. Доктор приходил на вызов из собственного дома. Техники находятся возле портала вместе с личной охраной. Незачем собираться в одном месте толпой, аборигены не идиоты, в раз срисуют такое сборище. А учитывая неспокойное время, мигом стуканут в полицию. Дворники особенно отличаются повышенной гражданской сознательностью и активной жизненной позицией. Шутка, если что. Евгения немного пошатывала, ранение все-таки давало о себе знать. Но он, превозмогая слабость, упрямо двинул вперед, стараясь держать темп. Сейчас каждая секунда была на вес золота. Рванул на себя дверь, прыгнул вперед рыбкой и в полете дважды выстрелил по бегущим навстречу охранникам. А в следующий момент, не сдержавшись, взвыл, когда шлепнулся на пол и тело пронзила боль в ранах. Хорошо еще, что постеленный ковер немного смягчил падение. Заученно перекатился, меняя позицию, чтобы сбить прицел противнику. Замер, выискивая стволом опасность. Подождал несколько секунд, никто не стрелял, не пытался подкрасться. Один из охранников бился в предсмертной агонии, скреб пальцами пол. Выждав еще чуть-чуть, Белугин осторожно поднялся. Он крался к выходу, старательно прислушиваясь. За приоткрытой наполовину двустворчатой дверью в коридор дверью царила тишина, но Белугин не особенно надеялся, что расправился со всеми обитателями квартиры. Последние события приучили его к тому, что дела норовят принять самый дурной оборот из всех возможных. Точно сглазил кто, впору сходить в церковь. А что, лишним точно не будет. И не беда, что он в ином времени, Бог, единый не оставит в беде. По крайней мере, в глубине души Евгений искренне надеялся на это. Радовало, что недавно его переодели и сейчас на нем была надета не дурацкая ночнушка D5, сковывающая движение, а вполне себе пристойные кальсоны и нательная рубаха. Практически идеальный вариант. Пятки только мерзнут, сквозняки гуляют, будь здоров. Белугин поежился, зябко вздрогнул и тихонько потянул на себя ручку двери. Гранату бы вперед катнуть, для надежности, а потом еще пару очередей из автомата. Кто вы такой? Палец на спусковом крючке остановился в последнее мгновение. Еще чуть-чуть и во лбу перепуганной девушки, прижавшейся к стене, нарисовалось бы аккуратное входное отверстие. Глазище в пол лица, длиннющая русая коса, белый жакет, черная юбка, по внешнему виду типичная училка, ей бы еще очки для солидности. Так, поправка на эпоху, не учительница, а секретарша, хотя у них здесь эти обязанности обычно выполняют мужчины. Стенографистка, ну да, на явочной квартире службы, ха-ха три раза, такая же фигня, усмехнулся Белугин. Пистолет опускать он не торопился. В смысле, кто сама будешь, детка, из какого отдела? Фамилия, звание. Звание, батюшки святы, а глазюки у нее расширились еще больше, и не подумаешь, что такое возможно. И уже с такой плещется, вперемешку со слезами, аж неудобно, неужто он такой страшный? Впрочем, если взглянуть со стороны, то, пожалуй, и в самом деле можно испугаться. Всклокоченный, небритый амбал в исподнем, весь в бинтах, босиком, но с браунингом. Картина маслом. Мумия возвращается. Ах, девчонка тем временем благополучно упала в обморок. Что за нравы, местные барышни из-за любой ерунды глазки закатывают и наземь брякаются. То ли дело Ольга, вот девка была кремень, чертом не застращаешь. Возись теперь с этой фифой. Поборов жгучее желание пристрелить излишне впечатлительную особу, Белугин задумчиво почесал щеку стволом пистолета и решил, не мудрствуя лукаво, оттащить ее куда-нибудь, предварительно связав руки и заткнув рот, а то очухается, разорется, весь дом на ноги подымет. Евгений хотел было засунуть пистолет за пояс, но кальсоны мало подходили для этих целей, поэтому он положил Браунинг на полочку под висевшим на стене телефонным аппаратом, позаимствовал с вешалки длинный белый шарф, подошел к девушке и склонился над нею, а в следующую секунду из-под эротично сбившейся юбки взметнулась длинная нога в ажурном сетчатом чулке, и Белугин согнулся в три погибели, получив сильнейший удар в пах. Глава 20. Алексей. 1942. К вагону Алексей возвращался в скверном расположении духа. Дурацкая погоня за Махровым с последующей разборкой с комендачами вывела его из себя. Откровенно говоря, он рассчитывал, что после того, как патрульные увидят его грозную ксиву, то инцидент будет сразу же исчерпан. Но, то ли местные бойцы оказались непуганными, то ли, наоборот, излишне заинструктированными и боящимися больше своих начальников, чем заезжего чекиста, пусть даже и из самой Москвы. И потому промурыжили он его по полной программе, изучив документы разве что не на зуб и не на просвет. И ведь не скажешь ничего, война. Перед тем, как отправиться в поездку, Белугину довелось почитать кое-какие материалы. Любопытно, что советская контрразведка столкнулась в этих местах не с немецкой агентурой, а со шпионами из числа работников посольств-союзников. Так, повышенный интерес к работе оборонных предприятий проявляли британские псевдожурналисты и даже коммерческие атташе, оказавшиеся на поверку кадровым офицерам Ми-6. Пришлось их, в конце концов, выставить из страны. Подобными неблаговидными поступками грешили и сотрудники посольства буржуазного правительства Польши. Они даже распространяли в Куйбышеве листовки подрывного характера 1. Как ни странно, но одной из немногих депмиссий, чьи работники не были замечены ни в чем предосудительном, стало японское посольство. И это при том, что эта страна являлась одним из главных союзников Третьего рейха. Таругина Алексей заметил издалека. Старший лейтенант сидел на подножке вагона, лихо сбив фуражку на затылок и курил, блаженно жмурясь на солнышке. Вид у него был словно у довольного жизнью гигантского кота. Несчастный караульный в пределах видимости отсутствовал. Замордовал, поди, Таругин бедолагу, и теперь тот забился в какую-нибудь щель подальше от сурового начальства. Что, напился чужой кровушки, отдыхаешь теперь от трудов неправедных? Белугин дружелюбно хлопнул Старлея по плечу. Имущество мое вертай. О, явился не запылился, разулыбался Таругин. А ты что, коллег своих разве на вокзале не встретил? Каких таких коллег? Насторожился Алексей. Нет здесь у меня никаких знакомых кроме тебя. Да ладно. Танкист ошарашенно сморгнул. Ты убежал, а через несколько минут подошли двое. Представились. Все чин-чинарим. Я сам их документы смотрел, такие же, как и у тебя. Один лейтенант госбезопасности, другой, младший лейтенант. Фамилии их, Олег задумался, простые какие-то. Черт, вот ведь вертится на языке, а вспомнить почему-то не могу. Сергеев, Еремеев, Ермолаев. Слушай, ты извини, у меня после контузии иногда бывает такое, Таругин виновато улыбнулся, а потом они объяснили, что посланы за тобой, но, похоже, разминулись, ну и попросили портфель им отдать, а нам в это время объявили как раз, что эшелон отправляется, я заминжевался, тебя-то нет, с собой бумаги секретные не повезешь, вот и передал им, потом, правда, отбой дали, до сих пор стоим, батюшки, чуть не забыл, Олег хлопнул себя по лбу. Они ж мне расписку вручили, смотри. Он торопливо полез в планшетку, достал оттуда сложенный пополам лист бумаги и протянул его Белугину. Алексей взял листок, развернул и пробежал глазами несколько размашистых строк. Расписка дана лейтенантом ГБ Веремеевым в том, что мною получен портфель, принадлежащий сержанту ГБ Белугину. На замках портфеля печать номер. Принято без внешних повреждений и следов вскрытия. Число. Подпись. Я что-то не так сделал? Тихо спросил Таругин, напряженно глядя на Алексея. Они ведь имели право забрать твой портфель, сказали, что это просто формальность, что они будут ждать в кабинете коменданта на вокзале и немедленно вернут его тебе. Белугин медленно сложил листок и убрал его в карман. Слушай, а у тебя выпить есть? Спросил он вдруг танкиста. Ужасно хочется вдарить сейчас по мозгам алкоголем. Таругин воровато оглянулся. Самогон только, гадость жуткая, резиной воняет. Но, как говорится, чем богаты, французский коньяк после победы хлестать будем. Не побрезгуешь? Он потянулся за флягой. Нет, спасибо, отказался Алексей. Ослепнешь еще чего доброго от такого пойла. Хрен его знает, из чего эту пакость гнали. Как знаешь, обиделся старший лейтенант. Только у нас никто не жаловался. Изо рта, конечно, после него не майскими розами пахнет, но по мозгам шибает крепко. Устал я что-то, пожаловался Белугин. Ладно, не буду тебя грузить своими проблемами, пойду коллег искать. Бывай, старшой, береги себя. Глядишь, у Рейхстага встретимся. А то, довольно улыбнулся танкист, я себе именно такую задачу поставил. Доехать до Берлина и фюрера поганого на траке намотать. С чувством, с толком, с расстановкой. И никак иначе. Это если я бесноватого раньше не захомутаю. Хохотнул Алексей. У нас возможностей, чай, побольше будет. Они обменялись крепким рукопожатием и разошлись. Белугин дошел до здания вокзала, заглянул для очистки совести внутрь. Естественно, никто его не ждал ни у коменданта, ни где-то еще. В принципе, он и не рассчитывал на встречу с кем-нибудь знакомым. Хотели бы, подошли уже давным-давно, но спектакль требовалось доиграть до конца. Поэтому при выходе на привокзальную площадь Алексей придал лицу тоскливо понурое выражение побитой собаки, сгорбился и медленно побрел к ближайшей скамейке, где имелось свободное местечко. Расположившись рядом с толстой теткой, сидевшей на своих узлах подобно наседке, Белугин достал папиросы и закурил. Если кто и наблюдал за ним в этот момент со стороны, то наверняка отметил бы для себя. У человека серьезные проблемы, вон как убивается, лица нет. Даже соседка, что поначалу подозрительно косилась на небритого парня в изрядно помятом костюме, прониклась его горем, как-то подобрела и сочувственно спросила. Случилось чего, милок? Алексей тяжело вздохнул, выдержал приличествующую моменту паузу и с видимой неохотой ответил. Документы важные потерял, карточки продовольственные. Ахнула тетка, округлив глаза. Для нее, похоже, это были наиглавнейшие бумаги. Вытащили, поди, кругом жулье проклятущие. Стрелять их на месте надо, вот что я тебе скажу, сынок. Война какая страшная идет, а они, мазурики поганые, у честных людей по карманам шарит. Ироды, креста на них нету. Она погрозила неведомым воришкам довольно внушительным пухлым кулачком. А ты сам-то куда путь держишь? Не в эвакуацию? Часом? Да нет, в Москву. В Москву. Опять ахнула женщина. Воровато оглянулась, понизила голос и зловещим шепотом сказала. Ты что, не слыхал? Немец опять попер, как в прошлом году. И никто его остановить не может. Того и гляди, к самой столице подойдут. Алексей нахмурился. Со всей этой беготней, стрельбой и разборками он как-то потерял счет времени. Группировка Красной Армии под Харьковом была уничтожена в конце мая, это он испытал на собственной шкуре. Собственно, его пребывание в этом времени тогда и началось. А вот что творится на фронте сейчас, не прислушивался он к сводкам Совинформбюро, а зря. Ляпнешь что-нибудь не в попад, заколебишься объясняться. Какие приметные даты он помнит? 6 июля немцы займут Воронеж и выйдут к Дону. 17 го потеряем Ворошиловград, 23 го Ростов-на-Дону. В начале августа Майкоп и Пятигорск, но до этого еще далеко. Стоп, что это он затормозил? А какое сегодня число? 18-е, охотно ответила соседка. С утра 18 июня было. Значит, пока ничего существенного. Выходит, брешет тетка, идиотские слухи пересказывает. Не мудрено, так всегда было. В любой стране обязательно найдутся люди, охотно верящие в любую нелепость и раздувающие из мухи слона. Ты вот что, родная, поморщился Белугин, завязывай с болтовней. Ничем хорошим такие разговоры не закончатся. Соседка надулась и обиженно отвернулась от него, пробурчав себе под нос что-то нелестное в его адрес. Ладно, переживем как-нибудь. Алексей посмотрел на часы. Если комендант не соврал, его поезд должен был вот-вот появиться на станции. Но столкнувшись воочию с тем бардаком, что творился на железной дороге, парень справедливо сомневался, что расписание действует без каких-либо погрешностей. Поэтому следовало перебраться поближе к путям, чтобы не остаться с носом. Белугин задумчиво поскреб подбородок. Побриться тоже не помешало бы. В Москве патрули лютуют, привяжутся в два счета. Но усталость поборола его желание, он мысленно плюнул на все и решил, что как-нибудь выкрутится. А пока гораздо важнее было перекусить, желудок давно уже урчал, издавая недвусмысленные напоминания о том, что последний раз видел пресловутую маковую росинку больше суток тому назад. «Мамаша, где здесь поесть можно?» – поинтересовался Алексей у соседки, но та демонстративно промолчала, сделав вид, будто ничего не слышала. «И тебе не болеть», – ухмыльнулся Белугин, поднялся с места и направился искать вездесущих спекулянтов и торговок какой-нибудь снедью. Деньги, благо, имелись, Владимир Афанасьевич не пожадничал. «Евгений, 1907. Девчонка оказалась не промах. Если бы не отличная подготовка, подкрепленная богатой практикой, лежать бы Евгению хладным трупом со свернутой шеей. Повезло еще, что коварный удар по мужскому достоинству получился у нее не совсем точным. А так, хоть и потемнело в глазах, но сумел-таки Белугин поставить блок следующему выпаду взлетевшей с пола девицы. Несколько секунд отбивался от разъяренной фурии, руб за 100, база у нее десантная, знакомый стиль, а потом и начал потихоньку контратаковать. Азарта у девчонки было хоть отбавляй, но вот с мастерством дело обстояло не так гладко. Похоже, она выполняла на явке вспомогательную роль и занималась какой-то канцелярской работой. Получалось, настоящих боевиков он уконтрапупил раньше, а навыки рукопашного боя, тоже мне загадка, входили в общую систему подготовки сотрудников службы. Жалко, отступить в комнату было нельзя, времени, чтобы взять пистолет не хватало, а позволить завладеть оружием пусть и не профессионалу, но, все равно, человеку, явно умеющему с ним обращаться, да проще самому застрелиться. Поэтому несколько чувствительных ударов достигли цели, и Евгений понял, что затягивать эту игру в бойцовский клуб нельзя, не выдержит он, сломается, и так постепенно начал выдыхаться. Повезло, что девушка, похоже, решила, будто вот-вот вырубит противника, во взгляде ее засквозило торжество, она усилила натиск и напоролась на не слишком эффектный, зато весьма эффективный удар по печени, задохнулась от боли, глядя на Белугина с ужасом и понимая, что последует дальше. Евгений сплюнул на пол сгусток крови, неодобрительно покачал головой и потер ноющие ребра с правой стороны. Да, умелую сотрудницу раздобыл себе Борис Львович, едва не ухайдокало, а по внешнему виду ну просто пай девочка. Эх, даже жаль немного, что пришлось ее обнулить. Впрочем, знала, на что шла, силком в службу никого не тянут, и о повышенной смертности в ее рядах, по сравнению со штурмовыми частями, известно давно. Белугин обследовал до конца квартиру, проверил все укромные уголки. Не хотелось больше получать приключения на свою пятую точку, хватит на сегодня. В рабочем кабинете резидента задерживаться не стал, решив пошарить в нем позднее. Сейчас на очереди стояло потрошение Бориса Львовича на предмет получения ответов на несколько животрепещущих вопросов. Воспользовался только походной аптечкой, слегка подбодрив измученный организм дозой стимулятора. Упасть в обморок на почве переутомления сейчас было бы весьма не кстати. К слову, когда Евгений вернулся в свою комнату, то резидент обнаружился уже в сидячем положении у стены под окном. Лицо мучнисто-белое, ни кровинки, глаза закрыты, неподвижен, но живой, грудь вздымается, изо рта вырывается тяжелое, с хрипом дыхание. Матерый человечище прополз на руках, волоча неработающие ноги, оставив на дощатом полу широкий кровавый след. Белугин нашел свои тапки, вдел в них босые ноги. Шлепать разутым по кровавым пятнам не хотелось, отмывать потом этот клюквенный сок устанешь. Во время сшибки на такие мелочи некогда обращать внимание, а вот позже, когда приходит черед вдумчивых бесед с клиентом, работать приятнее в комфортных условиях. Подумав, Евгений облачился в халат, подпоясался, опустил браунинг в широкий карман, хрустнул пальцами, разминая их для работы, передохнул, пора и честь знать, затягивать не стоило, вдруг что-то неожиданное вмешается в процесс. «Борис Львович», — тихонько позвал он резидента, присев перед ним на корточки. «Просыпайтесь, к доске пора, урок нужно отвечать». «А ты учитель, что ли?» — спросил резидент, не открывая глаз. «Видал я таких преподавателей в гробу в белых тапочках. Лучше добей меня, сопляк». «Торопитесь вы», — с осуждением сказал Белугин. «А напрасно, нам с вами еще о многом поговорить нужно. Сами понимаете, вопросов у меня к вам накопилось в избытке, теперь хотелось бы получить на них ответы. Да, на подмогу не рассчитывайте, я там систему заблокировал, поэтому никто нам не помешает. У меня предложение будет. Вы рассказываете все по-хорошему, я вас легко отпускаю. Ну а если заортачитесь, то уж не обессудьте, придется принять меры воздействия». Евгений с сожалением улыбнулся, мол, и не хочется, а что делать? Соглашайтесь, даю слово, даже не почувствуете ничего, отойдете мягонько. Я так и так скоро сдохну, прохрипел Борис Львович. Крови потерял слишком много, а ты, оказывается, шустрый паренек. Да уж, недооценил я тебя. Надо было кольнуть тебя, да выпотрошить, а я, старый дурак, решил с наскока. Бывает, нейтрально отозвался Белугин. Вы, походу, давно в этой эпохе торчите, а это здесь при чем? Насторожился резидент. Впервые открыл глаза и пристально посмотрел на Евгения. Какая разница, сколько я здесь обитаю? Есть такая штука, добродушно пояснил Белугин, ассимиляция называется. Говоря по-простому, вжились вы чересчур в роль, мыслите как местный. Потому и вариант выбрали простецкий, на здешнего вахлака рассчитанный. Взять за хибот, сунуть в зубы наган, припугнуть и дело с концом. Обленились, комбинации сложные выстраивать не захотели. Когда в последний раз с полевыми агентами сталкивались? Молчите, то-то. Я так думаю, вы на мою шифровку среагировали. Да, вскользь, не акцентируя вопроса, катнул пробный шар Евгений, не давая опомниться, переключиться собеседнику. Борис Львович облизал пересохшие губы, тяжело поднял руку и вытер рукавом рубахи мокрое от пота лицо. Я лопухнулся, спору нет. Поэтому сейчас ты меня допрашиваешь, а не наоборот. Но помогать не буду, не надейся. Он опять закрыл глаза и откинулся назад. Жаль, искренне огорчился Белугин. Сэкономили бы время. Ну да что уж попусту языком молоть. Давайте всерьез общаться. Он поднялся и начал засучивать рукава халата. Евгений устало потер глаза. Посмотрел на часы и присвистнул. Ничего себе он поработал. Почти 3 часа не отрываясь просидел за компьютером. Впрочем, дело того стоило. Теперь он представлял реальное положение дел, насколько это было возможно в нынешней ситуации. А обстановочка складывалась не ахти. Для него в первую очередь. Борис Львович оказался большим проказником. Просматривая его переписку с вышестоящими руководителями службы, Белугин не уставал восхищаться. В самом деле, по личному общению с резидентом он и предположить не мог, что тот все это время рыл ему хорошую такую ямищу. Правда, до сегодняшнего дня эти действия носили характер заурядной попытки присвоить себе чужие заслуги, а ответственность за промахи и просчеты благородно переложить на залетного оперативника, на Белугина то бишь. И, надо отдать должное, Борис Львович весьма преуспел в этом. С поистине иезуитским коварством он выпятил в своих рапортах каждую мелочь, что вольно или невольно играло на руку ему и свидетельствовало против Евгения. Проделано все было с таким мастерством, что оставалось только восхищаться. Да, большого таланта был человек, однозначно. Конечно, ему очень помогло то обстоятельство, что человек, под которого шел подкоп, значительную часть времени валялся в кровати без памяти и при всем своем желании не мог бы возразить что-либо в свое оправдание. Тем более, что никто этого оправдания и не требовал. Как ни печально, но весовые категории у них были разными и слово резидента смотрелось на бюрократических весах гораздо весомее, нежели полевого агента, пускай даже и высшей категории. Ко всему прочему, Борис Львович и в искусстве лицедейства преуспел. Он, редиска, прекрасно знал о проблемах с аппаратурой службы, предположениях аналитиков на сей счет и резолюциях руководства. Да-с, недооценил его Белугин, явно недооценил. А ведь как ловко котиком ласковым прикидывался, как слушал участливо, неведение разыгрывал, блеск. А Евгений-то уж развесил, сам против себя раз за разом аргументы выкладывал буквально на блюдечке с голубой каемочкой. Раззява, и все бы ничего, сожрал бы его Львович, да и делу конец. Но под занавес смешала все карты любопытная такая деталька. Вмешались в интригу личностные мотивы. Проще говоря, признал резидент Махрова. Это Белугин уже при допросе выяснил, в донесениях наверх ни о чем таком не говорилось. В июне 1992 года в Бендерской крепости свела судьба тогда еще молодого резидента, который и резидентом-то не был, так, рядовой агент, и некоего таинственного спецназовца. Борис Львович до сегодняшнего дня был твердо уверен, что тот аборигенный к службе никакого отношения не имеет, вроде бы ГРУшник местный, или КГБшник. Бог весть, что он там делал, но только во время заварухи между гвардейцами Приднестровья и молдавскими солдатами Махров спас неопытного паренька, вытащил из самого пекла, да еще и помог уйти живым. Белугина не особо интересовало, чем там занимался будущий резидент, мало ли интересов у службы в разных вооруженных конфликтах, Гораздо больше занимал его вопрос, с какого перепугу там очутился мнимый инженер, и почему Львович сохранил такое трепетное отношение к столь давней истории. Подумаешь, некий абориген вольно или невольно оказал услугу оперативнику службы, что с того, плюнуть и растереть. Не вязалось эдакое пафосное благородство, присущее скорее рыцарю из дамского романа, с натурой прожженного интригана, каким раскрылся резидент в недавних событиях. А вот, поди ж ты, увидел текст шифровки, где Евгений предлагал открыть сезон тотальной охоты на Махрова и решил немного, немало убрать через чур ретивого агента, чтобы вернуть поросший мхом долг чести. Странно это, имелась, правда, одна рабочая версия, но вот пахла она чертовски неприятно. Да что там, воняла она, как придорожный нужник. Если допустить, что тогда, в 92-м, Махрову удалось каким-то образом закодировать Бориса Львовича, да, это многое объясняло. Вот только поверить в то, что сотрудник службы, прошедший специальную психологическую и медикаментозную подготовку и обработку, включавшие в себя, в том числе, и противодействие ментальным атакам, может оказаться марионеткой в руках стороннего кукловода, было непросто. Черт, да такого вообще не могло случиться, никогда. Один реальный случай, произошедший в Куйбышеве, куда были эвакуированы иностранные посольства и депмиссии в годы войны. Глава 21, Алексей, 1942. К воротам дома он подошел вечером. Летом темнеет поздно, но день был пасмурный, холодный, то и дело начинал накрапывать мелкий, противный дождик. Белугин, как только вышел из вагона, сразу же поднял воротник пиджака и сунул руки в карманы, чтобы было теплее. Жалко, так и не нашел шляпу после прыжка из поезда. Патруль при выходе с вокзала миновал на удивление легко. Утомленные бойцы с серыми от усталости лицами даже не взглянули в его сторону. Гораздо больше их интересовали спекулянты с увесистыми мешками и мужчины в военной форме. На небритого парня в неказистом костюме без багажа они, видимо, решили не тратить драгоценное время. Что ж, это было Алексею только на руку. Перед тем, как отправиться в поездку, Седов распорядился поселить Белугина на явочной квартире где-нибудь в центре города. Сказать по правде, Алексей так до конца и не понял, зачем это понадобилось делать, но спорить не стал. В конце концов, он здесь в гостях, хозяевам виднее. Собственно, в своей квартире, а, точнее, комнате он успел побывать всего один раз, да и то на бегу, мимоходом. Запомнил, что дом расположен на Каланчевской улице, срисовал номер, этаж, квартиру, взял ключ, мельком от порога, заглянул внутрь и умчался творить злодейские дела. Соседей по коммуналке в этот момент дома не оказалось, и Белугин даже не представлял, кто они, небось, тоже какие-нибудь сотрудники спецслужб. Зато теперь вдруг оказалось, что идти, кроме как по этому адресу, ему просто некуда. С Седовым в свое время он общался на какой-то подмосковной даче, куда его доставили прямо из камеры в автомобиле с опущенными шторками. Контакт со службой оборвался вместе со смертью Ведерникова. Что еще? Да ничего, голяк. Поэтому с вокзала он побрел именно на Каланчевскую. Благо, идти было всего ничего. По дороге Алексей жадно рассматривал улицы и прохожих. Таковых, правда, было немного. Значительную часть горожан отправили в эвакуацию, еще большая ушла на фронт. Оставшиеся же пропадали на работе. Все для фронта, все для победы, для москвичей эти слова не были пустым звуком. Так что город выглядел достаточно безлюдным. Разве что у магазинов и керосиновых лавок можно было встретить очереди. Молчаливые, усталые горожане терпеливо ждали. Практически не разговаривали друг с другом. Со стороны это смотрелось очень необычно, так, будто на тротуарах расставили манекены. Раньше Алексею было бы просто интересно поглазеть по сторонам. Еще бы, иная эпоха. Все воспринималось вначале как виртуальный мир из крутой компьютерной игрушки. Зато теперь, когда он на собственной шкуре испытал все прелести настоящей, всамделишной войны с ее грязью и кровью, мир приобрел другие очертания. И многое из прежней, сытой и спокойной жизни выглядело фальшивым и пресным, что ли. Наверняка, кто-нибудь из ученых братьев сказал бы с многозначительным видом, что он, мол, просто стал адреналиновым наркоманом. Плевать, можно придумать миллион с хвостиком красивых теорий, но ни одна из них не будет иметь ничего общего с действительностью. А Белугину ужасно хотелось понять, что именно помогает людям, окружающим его сейчас, переносить тяготы и лишения военного времени, ради чего они идут на немыслимые жертвы. Но пока он не нашел ответа на эти вопросы, войдя в подъезд, Алексей легко взбежал по грязной лестнице на второй этаж, остановился ненадолго, чутко прислушиваясь, не идет ли кто следом. Не то, чтобы он опасался слежки, скорее по привычке. Мазнул взглядом по украшенным местной наскальной живописью стенам. Какой-то Ваня любил Галю, Петр Савелич был козлом, а Спартак – чемпионом. Усмехнувшись, Белугин поднялся еще на этаж выше. Остановился перед дверью, оббитой темно-коричневой кожей, изрядно потрескавшейся и давно не мытой, и захлопал себя по карманам, вспоминая, куда же засунул ключ. Замок мягко клацнул, пропуская Алексея. Он вошел внутрь и очутился в небольшой полутемной прихожей. На вешалке болталась сиротливая телогрейка с порванным рукавом. Справа, из-за неплотно прикрытой двери доносилось вялое журчание воды в канализационных трубах, слева две двери в комнаты. Одна, выкрашенная в зеленый цвет, неведомых соседей, другая, скосо намалеванной шестеркой, его. Впереди маячила маленькая кухонька, оттуда тянуло прогорклым маслом и почему-то ваксой. Поморщившись, Белугин подошел к своей двери, отпер ее и зашел домой. Свет из окна позволял оглядеться, что парень и сделал. Продавленный диван, два венских стула, грубо сколоченный квадратный стол без скатерти. На стене черная тарелка громкоговорителя. На подоконнике цветочный горшок с засохшим растением неизвестного вида. Да уж, не Хилтон и не Шератон, будем откровенны. Ладно, бывало и хуже. Алексей встряхнулся и решил пойти умыться и, если удастся, принять ванну. Запах пота сводил с ума. Не мешало бы сменить белье, но о такой роскоши не приходилось даже мечтать. Гардероб со сменной одеждой в комнате отсутствовал. Разве что прихватизировать чужую телогрейку. Улыбнувшись неожиданной мысли, Белугин снял пиджак, бросил его на диван и направился на звук водопроводных труб, расстегивая на ходу пуговицы на рубашке. Пронзительная трель звонка застала его врасплох, когда Алексей спустя полчаса вышел из ванной, вытирая мокрые волосы на голове жестким вафельным полотенцем. Туалетные принадлежности он случайно обнаружил внутри небольшого саквояжика, скромно притулившегося под столом в комнате. Неведомый благодетель снабдил его кроме полотенца еще куском мыла, зубной щеткой и опасной заленгеновской бритвой. Но поистине царским подарком смотрелись три пачки Казбека и бутылка водки с криво наклеенной этикеткой, а к ним две банки американской тушенки, пачка грузинского чая и завернутый в целлофановую обертку маленький кусок сала. Запах от него шел настолько восхитительный, что Белугин не удержался, вышел на кухню, без зазрения совести взял чужой нож и откромсал себе пару кусочков, остро жалея лишь об отсутствии хлеба. Ну а потом с наслаждением смывал с себя грязь и въевшийся пот, подставляя тело под слабенькие струйки душа. Вода шла еле-еле теплая, но парню после всех пережитых приключений она казалась парной. Оказывается, как мало нужно человеку для счастья. Крыша над головой, теплый сортир, душ, да что-нибудь пожрать. Ну а выпить и покурить, это уже из категории излишеств. Впрочем, сегодня Алексей твердо решил оттянуться по полной программе. И пусть весь мир подождет. Да уж, воистину, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Негромко матюкнувшись, Белугин несколько секунд постоял на месте в смутно лелеемой надежде, что незваные гости уберутся во свояси, но звонок все не унимался. «Да чтоб тебе посреди ночи всю жизнь так же трезвонили!» — пожелал в сердцах Алексей. Быстро сходил за пистолетом, дослал патрон в ствол и, отведя руку с оружием за спину, пошел взглянуть, кому там так не имется в ночь глухую. В принципе, это могли быть сотрудники Седова, в конце концов квартира принадлежала их ведомству. Может быть, кто из соседей маякнул куратору, что новый жилец объявился, почему нет? Белугин и сам планировал отзвониться по оставленному ему телефону, да вот решил с дороги немного отдохнуть, привести себя в порядок. Чего надо? Мрачно поинтересовался Алексей у стоявших на пороге людей. Их за дверью обнаружилось аж двое. Полный багроволицый мужичок в белом летнем костюме, обмахивающийся шляпой, под мышкой раздутый портфель с торчащими бумагами. Какой-то карикатурный управдом, в лучших традициях советских фильмов 50-х, 60-х годов. Второй, точнее, вторая, худенькая девушка, одетая почему-то в комбинезон, вроде летного или танкистского, с красной повязкой МТВО на рукаве. Ага, она из местной противовоздушной обороны, именно так расшифровывается эта аббревиатура. Девушка и давила на кнопку звонка. Больше в пределах видимости никого не было. Товарищ Белугин, багроволицый, продолжал обмахиваться, словно ему не хватало воздуха. «Странно, на улице вроде не жарко, я из домоуправления. Что же вы, голубчик, нарушаете?» «Вы о чем?» Алексей искренне удивился. Толстяка он не помнил, документы при заселении у него принимала какая-то тетка в больших роговых очках. Но мало ли, может, этот живчик мотался где-то, общаясь с жильцами. «Ну как же?» – всплеснул руками домоуправ. «Или как там его называть? Существует строго определенный порядок. Если жилец уезжает, то обязан известить домоуправление, предоставить данные о новом адресе, внести квартплату, наконец. А вы исчезаете, никто не знает куда, карточки продовольственные не получены, форменное безобразие. Как хотите, но я не желаю отправляться под суд из-за вашего разгильдяйства. Да-да, зарубите себе на носу, разгильдяйство. Извольте немедленно проследовать за мной в домоуправление, там и договорим». Девушка за спиной толстяка негромко фыркнула. Ее, похоже, все происходящее откровенно забавляло. Белугина, в принципе, тоже. Пыл, с которым обрушился на него домоуправ, буря эмоций, водопад слов, все это абсолютно не вязалось с его внешним обликом. Ему бы на сцене простака играть. «Послушайте, товарищ», — улыбнулся Алексей, — «не знаю, к сожалению, вашего имени и отчества. Я был в служебной командировке. Документы, естественно, предоставлю. Но давайте позже, а то сейчас я безумно устал. Мне было бы гораздо удобнее навестить вас завтра. Черт его знает, может, и в самом деле такой порядок». Помощник Седова, правда, не говорил, но, мало ли, вдруг просто запамятовал. «Как завтра?» – ужаснулся домоуправ. «Завтра меня уже возьмут под белые рученьки, посадят в воронок и отправят далеко-далеко, туда, куда Макар телят не гонял. Даже не мечтайте, только сегодня. А ведь он играет», – вдруг сообразил Белугин. «Бутафорит вовсю, обрушил на меня эту чепуху, а сам уже в квартире. Надо же, я не помню, как впустил их, совсем он меня заморочил. Ёлки-палки, я ведь даже у них документы не проверил. Дверь прикрой», — резко бросил своей спутнице толстяк, не отрывая взгляда цепких глаз от Алексея. Маска шута исчезла, уступив место настоящему облику. Теперь в коридоре стоял холодный, расчетливый профессионал. Он весь подобрался и уже не смотрелся забавным персонажем балаганного шоу. Скорее, плотно сбитым, мускулистым атлетом. То есть, актером совсем иного жанра. О прежнем домоуправе напоминало разве что только багровое лицо. «Не видишь?» Клиент соображать начал, так что пора эту комедию заканчивать. Туго набитый портфель взмыл в воздух и полетел в лицо Белугину. «Евгений, 1907, надо бы пойти себе кофейку заварить», — устало подумал Белугин. Башка после всей этой нервотрепки не работает совершенно. Да и стимуляторы свою роль сыграли, сначала вроде хорошо, легко, все по плечу, а сейчас отходняк, как у наркомана. Евгений тяжело поднялся и не торопясь направился на кухню. Спокойно прошел мимо тел охранников, эко невидаль, заглянул по дороге в ванную комнату, крутанул кран с холодной водой и с наслаждением сунул голову под шипящую струю. Хорошо, можно было, конечно, проглотить еще одну капсулу стимулятора, но это означало бы, что новый откат гарантированно вырубит его на несколько часов после окончания действия препарата. А в его нынешнем положении так рисковать не стоило, интуиция подсказывала, что будущее скрыто в тумане неопределенности. Мутно, короче. Судя по переписке Бориса Львовича с головным офисом службы, руководство всерьез собралось провести служебное расследование в отношении Евгения. А теперь, когда он положил резидента вместе с его ближайшим окружением, это намерение легко и просто могло трансформироваться в силовое задержание и этапирование Белугина уже в качестве преступника. А что, бывали прецеденты, наслышаны. И попробуй докажи свою невиновность, кто тебя, душегуба, слушать будет. Хорошо, если не пристрелит при попытке к бегству. Прежние заслуги, не смешите мои коленки, на одной чаше весов полевой агент, на другой один из высших чиновников службы. И чью, спрашивается, сторону примут такие же чиновники метрополии, подогретые кляузами Бориса Львовича. Поэтому, как здраво рассудил Евгений, сейчас самым лучшим вариантом для него было заныкаться куда-нибудь подальше в укромное местечко, где ищейки службы не достанут, и там отсидеться какое-то время. Нужно пропустить первую, самую мощную волну над головой, а уже потом тихой сапой подкатиться к своим с разумным объяснением произошедшего. А есть ли у него такая норка? Странный вопрос. Конечно, есть. Любого полевого агента чуть ли не в первую очередь учат искать возможные пути отхода, делать схроны. Особенно, когда работаешь в неспокойном времени, вроде нынешнего, кто знает, с чем придется столкнуться в следующую минуту. Быстро перебрав в голове возможные варианты, Евгений остановился на Лизавете. Горничная в доме известного инженера, в будущем, при большевиках, одного из сподвижников Леонида Красина, на первый взгляд деревенская простушка, но это только на первый. А вот если копнуть поглубже, то выяснится, что эта милая хохотушка имеет немаленький партийный стаж, принимала участие в подготовке нескольких иксов-1, находится на короткой ноге с целым рядом видных революционеров. В свое время, познакомившись с девушкой, Белугин очень аккуратно, как чувствовал, не афишируя своего интереса, навел справки об этой особе. И с немалым удивлением узнал, что в свой нынешний дом ее привела вовсе не жажда наживы или стремление отойти от подпольной деятельности. В прислуге Лизавету определили для присмотра за тем самым инженером, что формально являлся ее хозяином. Забавно, но господа революционеры демонстрировали завидную дальновидность в этом вопросе. Они явно желали осветить потенциально полезного их делу человека со всех сторон, влезть ему в голову и держать под незаметным, но весьма действенным контролем. Взбрыкнет такой наивный дурачок, выкинет коленце и мигом получит из рук прислуги в накрахмаленной наколке чашечку чая с цикутой. Или еще какой гадостью, выбор огромный. Грязненько. Ну а что вы хотите? Революцию в белых перчатках не сделать, по-любому замараешься. Вспомните, как наследство Саввы Морозова получали, какая там грязная и мутная история с самоубийством фабриканта приключилась. Ах да, это чуть позже будет. Евгений рассеянно прикурил папиросу. Прочь эту лирику, пора подумать о более насущных проблемах. Надо перво-наперво собрать вещи, которые помогут ему переждать сумятицу. А значит, путь его снова лежит в направлении кабинета резидента, пошерстим маленько сейф на предмет денег и чистых документов. Прихлебывая свежесваренный кофе, Белугин деловито просматривал всевозможные бланки, печати и штемпели. Богатая у Бориса Львовича коллекция имелась, обзавидуешься. При желании можно было сварганить себе хоть царскую грамоту, до такого качества, что сам Николай II долго скреб в затылке, вспоминая, когда это он успел такое подписать, и ни малейших сомнений в подлинности собственной подписи у него не возникло бы. Подумав, Евгений отобрал для себя пару паспортов, бумаги на право выезда за пределы Российской империи с открытой датой, несколько чековых книжек и пяток аккредитивов, позволяющих получить деньги в банках-корреспондентах известного швейцарского банка. Не то, чтобы он сильно нуждался, но, как говорится, запас карман не тянет. На текущие расходы Белугин выгреб всю наличность, которую нашел в сейфе и ящиках стола. Резную дверцу потайного отделения выломал, при этом не задумываясь. Лень стал идти искать ключ. Да и вообще, чего уж теперь. Сумма в общей сложности вышла внушительная, в пару тысяч рублей с какой-то мелочью. По меркам этого времени не Рокфеллер, конечно, но жить можно. Крупные купюры не брал, мало ли, вдруг номера переписаны, отследят мгновенно. В комнате помощника обнаружилась неплохая коллекция стрелкового и холодного оружия. Евгений искренне пожалел, что не может утащить с собой все понравившиеся экземпляры. Да, Борис Львович сотоварищи жили припеваючи, ни в чем себе не отказывали. Правильно, наверное, когда еще представится такая возможность. Да и жизнь такая штука быстротечная. Белугин с сожалением отложил в сторону очередной ствол и решил, не мудрствуя лукаво, взять полюбившийся ему Браунинг первый номер, компактное, легкое и скорострельное оружие, излюбленный пистолет российских мещан и революционеров. Присовокупил к нему несколько пачек патронов, наточенную до бритвенной остроты финку в потертых ножнах и а что еще, да все, вроде. Не помешало бы, конечно, прихватить что-нибудь из снаряжения своего времени, но, вот беда, найдут его в два счета, фонит оно не по-детски. Иномирное происхождение так и прет. А жаль, прибор ночного видения, ПБС-2 и несколько световых и шумовых гранат явно не помешали бы. Так, теперь пошукать в прихожей какой-нибудь подходящий портфельчик, разжиться одежкой и можно сваливать. Не ровен час, кто-нибудь из сотрудников резидентуры на огонек заявится или попробует связаться с начальством. Усугублять свою вину еще одним убийством не хотелось. Так что просто спасибо этому дому, пойдем к другому». Выйдя на улицу, Белугин с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух. После долгого времени, проведенного в помещении, немного закружилась голова, но Евгений постоял чуток и справился с минутной слабостью. Огляделся. Если память не подводила, то он находился где-то в районе Остоженки. Ну да, вон там Хилков переулок. А вон в том неказистом доме в прошлом веке обосновалась моднейшая лечебница минеральных вод. Воды, разумеется, привозили из-за границы, а больные их пили, принимали ванны и в свободное время гуляли по роскошному саду, ведя светские беседы. Затеял этот бизнес врач по фамилии Ладер, и говорили, что народ, глядя на фланирующую под музыку публику, называл его пациентов лодырями. Было ли так на самом деле, или же это всего лишь красивая легенда, Евгений не помнил. Так, всплыл в памяти забавный факт, не более. «Куды нужно, барин?» Ванька три лихо затормозил санки возле Белугина, обдав того снегом. «Мигом домчу, лошадка, огонь!» Евгений с недовольным видом стряхнул с себя грязь и с сомнением оглядел Каурова Росинанта. «Врешь, поди, стервец!» — сказал он брюзгливо. «Доходяга какая-то, кобыла твоя! Да что вы такое говорите?» Задохнулся в праведном возмущении извозчик, обыкновенный мужик, какого можно встретить в любом русском селе. Конопатый, но с картошкой, небольшие серые глаза на морщинистом лице. «Как несовестно вам, напраслину-то почем зря возводите!» «Ладно, не гоношись», — оборвал его Белугин. «На угол Большой Ордынки и Черниговского, к доходному дому Дурилина, знаешь такой, а, это который в прошлом году отстроили?» «Знаю, сей миг домчим. Садись, барин. Смотри у меня», — пригрозил, на всякий случай Евгений, «растрясешь, так шиш с маслом получишь. Рука у меня болит, так что аккуратнее вези». «Понял, барин», — закивал Ванька. «Свойная рана-то, или?» Он многозначительно подмигнул. Белугин нахмурился, соображая. «А, наверное, думает, что мое ранение — это последствия революционных событий», — сообразил он. «Со смутьянами не якшаюсь», — сухо и отрывисто бросил Евгений. «И вообще, хватит уже болтать, поехали. Один экс, жарк, экспроприация. В реалиях радикальных партий того времени насильственное изъятие денег у правительственных учреждений или частных лиц для партийных нужд. 2 ПБС, прибор для беззвучной и беспламенной стрельбы. 3 Ванька, жарк, извозчик. Глава 22. Глава 22. Алексей. 1942. А ведь логичнее было сначала меня вырубить, а уже потом дверь закрыть. Мысли в голове двигались медленно, тягуче, словно густой мед, стекающий с ложки. Хотя, может, так они и сделали. Здорово меня саданули. Черт, башка совсем не варит. Надо встряхнуться. Белугин машинально подергал руками. Наручники больно врезались в запястье. Да уж, положенице. Алексей сидел на стуле в знакомой комнате. Руки заведены назад, проверил, они надежно скованы, не вырваться. За столом перед Белугиным расположился незнакомый мужчина в мышиного цвета костюме. Он и сам был очень похож на упомянутого грызуна. Мелкие, остренькие черты лица, противные усики, редкие волосы, обильно намазанные какой-то гадостью, придающий блеск, ручки-лапки, заботливо перебирающие разложенные бумаги. Давешних волкодавов в поле зрения не наблюдалось. Ловкая парочка, кстати, хорошо работают, надо отдать им должное. Разыграли все как по нотам. Вот и верь после тем, кто говорит, что к аборигенам можно относиться как к братьям нашим меньшим, с чувством собственного превосходства. Нагнули на раз-два, пикнуть не успел. Да и в лоб так качественно закатали, что мысли плавают, как муха в сиропе. Смешно сказать, он даже не помнит, как лишился пистолета и как его приволокли в комнату. За спиной слышалось чужое ровное дыхание и ноздри щекотал отчетливый запах чеснока, но повернуться и посмотреть, кто же это его пасет, Белугин не мог. Точнее, когда только-только очухался, то попробовал, но сразу скулу обжег чувствительный удар, в глазах заплясали разноцветные звездочки, а человек-мышь равнодушно бросил, не поднимая головы: «Не нужно вертеться, сидите спокойно». Вот и сидел Алексей, раздумывая над тем, как же это он так по-детски облажался. Учит жизнь, учит, да не всем эта наука впору приходится, некоторые излишне самоуверенные типчики вроде него вдруг решают, будто поймали Бога за яйца и теперь им можно творить что угодно. Но только Боженька хоть и терпелив, да не бесконечно, и в обратку нахалу прилетает очень и очень быстро. Можно начинать. В комнате появился старый знакомый, Кирилл Андреевич Залогин собственной персоной. Быстро он обратно до столицы добрался. Эх, надо было все-таки его в поезде грохнуть. И чего, спрашивается, не стал стрелять. Ведь и приказ от Седова недвусмысленно имелся, и возможность отличная, а нет, распустил нюни. Не поднялась рука. Тем более, что непоняток вокруг этого человека оказалось больше, чем снежинок в сугробе, не разгребешь с наскока. А Белугин ужасно не любил, когда его использовали в темную до знакомства старого подпольщика с Евгением. Залогин быстро прошел мимо насторожившегося Белугина и смачно плюхнулся на диван. Теперь Алексей оказался как бы под перекрестным обстрелом чужих глаз. Парень слабо улыбнулся, знакомая тактика, проходили на семинарах. Гражданин Белугин мгновенно завел шарманку серый человечек, соизволивший наконец-то поднять бесцветные глаза. «Я следователь НКВД, лейтенант госбезопасности Кокорин. Вы задержаны по подозрению в совершении преступлений, наказание за которые предусмотрено статьей 58 УК РСФСР, а именно 58.1а, 58.6, 58.8, то есть измена родине, шпионаж, террористическая деятельность. По этим статьям вам грозит высшая мера наказания – расстрел. Поэтому настоятельно советую не запираться, а, хотя бы, из чувства самосохранения помочь следствию. Ваше сотрудничество обязательно будет учтено судом». Алексей молчал, разглядывая следователя. В голове назойливым комаром зудела мысль о том, что надо было сразу же по приезду набрать один из оставленных Седовым телефонных номеров и сообщить о себе. «Нет, решил передохнуть с дороги. Выкручивайся теперь, как знаешь. Неужели вы идиот, Белугин?» Вкратчиво осведомился следователь. «Вроде бы не производите такого впечатления. Так почему молчите? Или думаете, что у нас нет материалов, подтверждающих вашу вину? Так ошибаетесь, есть такие материалы. Причем настолько железные, что у следствия имеются вполне ясные перспективы предъявить вам обвинения и по другим, не менее тяжким статьям. А вкупе это дает нам возможность выйти на суд в самом ближайшем будущем, не затягивая дело. Вы этого хотите? Или, быть может, надеетесь на то, что мы будем только разговоры разговаривать? Выкиньте из головы, время сейчас военное, не до сантиментов. Не хотелось, конечно, превращать цветущего молодого человека в развалину, да ведь он сам напрашивается. Тем более, что с тобой приказано не церемониться. Следователь очень легко перешел на «ты». Алексей Михайлович, наверное, думает, что ему помогут. Включился в допрос Залогин. Он ждет помощи от своих подельников. Еще бы, ведь они в таких чинах званиях, что прямо дух захватывает, правда, Белугин? Кирилл Андреевич пренебрежительно усмехнулся. Жаль разочаровывать вас, молодой человек, но известные вам персоны смещены с занимаемых должностей и заключены под стражу. Не далее, как вчера. С ними, конечно, тоже будут разбираться, но другие люди. А вам, если хотите выбраться из дерьма целым и невредимым, советую перестать изображать из себя стойкого оловянного солдатика. Напрасный труд. Как бы в подкреплении его слов, не иначе, чтоб дошло быстрее, охранник за спиной врезал Алексею ногой в плечо. Белугин полетел на пол, зашипев от боли. Черт, здоровый бугай, да еще в сапогах походу. Каратист, блин, доморощенный выискался, лучше бы уж опять кулаком. «Посади его на место», – небрежно скомандовал следователь. Он не выказал ни малейшего неудовольствия тем, что в допросе участвует посторонний человек, вроде бы никак не относящийся к НКВД, из чего следовал вывод, что Залогин на самом деле или не такой уж и посторонний, или полномочия имеет самого наивысшего уровня. Мощные лапищи мгновенно вздернули Белугина вверх и швырнули обратно на стул. «Давайте начнем с самого начала», – как ни в чем не бывало, предложил человек-мышь. Имя, фамилия, год рождения, закуришь, сынок? Залогин поднялся с дивана, подошел поближе и протянул раскрытый портсигар. Алексей дернулся, увидев знакомую вещицу. Перед глазами молнией пронеслись образы другого мира и совсем другого времени. Да не боись, не стану я тебе зажженной папироской в глаза тыкать, чай не в белогвардейской контрразведке. Засмеялся Кирилл Андреевич, истолковав его движение по-своему. Он задушевно приобнял парня за плечи, наклонился к его уху и тихонько сказал: «Где портфель мой, сучонок? На куски порву, мразь, опаньки». Вихрем пронеслось в голове Белугина. «Неужели у меня появился шанс, а разве он не у вас?» Алексей старался сыграть изумление насколько можно правдоподобнее. «Я думал, что это ваши ребята меня на станции так ловко облапошили». Сказать по правде, он и в самом деле не очень понимал, что за сотрудники госбезопасности провели великолепно разыгранную комбинацию, закончившуюся изъятием портфеля у Старлея Таругина. Разные версии строил, но к какому-то определенному выводу так и не пришел, маловато было информации для всестороннего анализа. А строить предположения – дело неблагодарное. «Что ты мелешь?» – прошипел Залогин. Лицо его неприятно исказило гримасы бешенства, в глазах колыхалась тщательно сдерживаемая ненависть, готовая вот-вот выплеснуться. «На какой к херам станции?» «Ну как же?» – Белугин смотрел открыто, но с толикой недоумения. «У следователя вашего бумага, она у меня в пиджаке во внутреннем кармане лежала. А чем он?» Кирилл Андреевич требовательно повернулся к Кокорину. Человек-мышь суетливо перебрал разложенные на столе документы, выхватил нужный листок и торопливо подал его Залогину. Тот сел обратно на диван, вытянул бумагу перед собой, как это делают люди, страдающие дальнозоркостью, и внимательно прочел, прищурившись. Задумался, обдумывая полученную информацию. Потом медленно повернулся к Алексею. «Что за бред? Кто такой этот Таругин? Как к нему попал мой портфель? Рассказывай, не тяни». Он повелительно мотнул головой, и на Белугина обрушился очередной удар. «Умеете вы уговаривать?» Парень сплюнул кровь на порядком изгвозданный чужой обувью пол. Сразу в голове прояснилось. «Такая кристально четкая картинка, вот прям как сейчас вижу. Аптека, улица, фонарь. О поэзии Блока мы поговорим как-нибудь в другой раз», — перебил его Кирилл Андреевич, неприятно оскалившись. «По делу давай». Алексей тяжело вздохнул. «Начинать все крушить или подождать? Шансов выбраться, правда, не очень много, но можно попробовать. Тем более, что дружественная кавалерия почему-то не спешит на помощь из-за холмов. Обидно. Ну хорошо, а если он сейчас все выложит, то где гарантия, что его попросту не шлепнут за ненадобностью? Нет таких гарантий. Значит, молчать тоже не шибко здорово. Бугай за спиной получит команду ФАС и мигом превратит в мычащий от боли кусок мяса. По-любому говорить заставит, бумажки потерянные для них важны. Может быть, попробовать потянуть время, получить небольшую отсрочку? Да нет, не в том они настроении. По внешнему виду чувствуется, на взводе ребятки, не ровен час крышу окончательно сорвет. Эх, была не была. Белугин собрался с духом и начал говорить. На мелких деталях старался не останавливаться, выделял только самую суть произошедшего с ним в дороге, старательно обходил скользкие моменты, которые могли представить его в невыгодном свете. От каких-либо выводов воздерживался, справедливо рассудив про себя, что от него это и не требуется, сами обдумают. Поэтому рассказ получился не очень длинным и занял всего несколько минут, а прервался самым неожиданным образом. Когда Алексей дошел до эпизода со встречи с железнодорожником Махровым, Кирилл Андреевич вдруг побелел как полотно, затрясся и срывающимся шепотом прохрипел: «Как, говоришь, была фамилия старика? Махров, Евгений, 1907, живут же люди». Белугин с восхищением рассматривал дом, украшенный тонко выполненной лепниной. Располагалась она преимущественно над подъездами. Лиственный узор стелился там буквально сплошным ковром. В качестве дополнения тянулся длинный ряд цветных изразцов. Красиво. Евгений попытался припомнить фамилию архитектора, но безуспешно, внезапно навалилась тяжесть, перед глазами все поплыло. Судя по ощущениям, действие стимуляторов подошло к концу, не вовремя. Хотя, когда пакости случались в тот момент, когда их ждешь, Лизавету он вызвал через дворника, сунув тому какую-то мелочь, а сам начал прохаживаться по тщательно очищенному от снега тротуару возле дома напротив. Переться на пролом в квартиру инженера Белугин посчитал пока преждевременным. Мало ли что, вдруг обстановка неподходящая, зачем подставлять девчонку? Она ведь фактически выполняет партийное поручение, нужно заботиться о коллеге. И так уже дурака свалял, когда назвал Ваньке этот адрес, надо было сказать другой, выйти за пару кварталов и дальше пройтись пешком. Но рана как-то по-особенному противно заныла в тот момент, хоть волком вой. Да и ужасно хотелось поскорее убраться подальше от явочной квартиры и оставленных в ней трупов. А ведь знал же, что в московском охранном отделении имеется особый конный двор, все извозчики которого состояли на службе в департаменте полиции. Непростительная оплошность. Новичку ведь известно: не садись в первое такси, и во второе не садись, поймай лучше третье. Ладно, будем надеяться, что повезло, и он не нарвался на замаскированного филера.